Глава 5. Осматривает меня и молчит. На сиденье задницы елозит. Головой тронулась. Я денег дам. Щелкаю зажигалкой. Кончик сигареты загорается. Оцениваю ее ножки. Опять. Неплохие, но... Забирать последние проститутки не для меня. Я их вообще ненавижу. Грязь, грязь под ногтями. Недостойные низкие женщины. Не способны работать на нормальной работе. Только ноги раздвигать умеют. Брезгую. Я не проститутка. Заметно. Саркастически выпаливаю. Затягиваюсь и подсчитываю в голове стоимость ремонта. Нехило выходит. Ремонт на 400 штук. Выбирай, где будешь отрабатывать. Стриптизерши в зале или танцевать приваты. Во втором дороже. Клиенты дают много чаевых. Тельце у тебя отменное. Сам бы трахнул. Я заплачу. У тебя денег нет. Выдыхаю сизый дым и снова делаю затяжку. И как вы это поняли? Дрожит от страха. От страха ли? Щеки вон какие красные. Давление? Настолько испугалась? Не хватает еще, чтобы она тут в обморок грохнулась. Вижу. Дешевое платье, такая же косметика. Да что такое есть, кроме ножек, которые бы я раздвинул? Хорошо. Отработаешь по-другому. От моего взгляда руками прикрывается. У меня был крайне тяжелый день. Очень. И мне нужно куда-то спустить пар. Представляю свою сперму на этих бедрах. Прекрасно. Расслабишь меня. Окурок отправляется в пепельницу. Тянусь к проститутке. Отбивается. Перехватываю ее запястье руками. Фиксирую над головой. Я не буду с тобой спать, тварь. Кричит и извивается. Маньяк, насильник, извращенец. Зря она это. Очень. За базаром следи. Гортанным рыком вырывается. Ненавижу соплячек, которые так разговаривают с большими дядьками, которые запросто могут превратить их в лепешку. И я бы уничтожил ее. Сомкнул пальцы на этой шее. Если бы мне не мерещилась темноволосая девушка, въевшаяся в мозг. Лида. Я деньги принципиально не беру. Надо учить таких, как ты. Как надо вести себя в обществе, раз родители тебя воспитать не смогли по-человечески. Взгляд ее меняется. Ярость в медовых глазах плескается. Красивые глаза. Цвет необычный. Неожиданно лицо меняется. Что она делает? Вовремя успеваю повернуть голову. Плевок прилетает в щеку. Только попробуй еще раз что-нибудь сказать про моих родителей. Ты тварь! Я хотел по-хорошему. Не насильник же. Очень хотел. Но и у меня есть точка кипения. Свободной рукой убираю ее плевок с щеки. Достаю салфетку из кармашка на сиденье. Протираю. Девчонка подо мной молчит. Не шелохнется. Поняла, что сделала. Разозлила меня. Задираю ее платье, хватаюсь за резинку трусов. Резко дергаю за них, разрывая качественную ткань. Именно что качественную. Жутко разница с этим дешевым нарядом и мейком. Хотя проститутка же. Им белье красивое надо. Дизайнерское. Похуй. Раздвигаю бедра и накрываю ладонью гладкий, бритый лобок девчонки. Ахает, распахивая рот. И глаза, как блюдца. И черт, это выражение лица заводит по щелчку. Член в штанах становится колом. От того, как она вырываться пытается, в таком состоянии. Щеки красные, глаза похотью затуманены. Дотрагиваюсь пальцем до ложбинки. Влажная. Да она течет. Заводит грубость? Или когда ее толкают в тачку и угрожают? Грязная, грязная мерзкая девчонка. У тебя у проститутки план такой? На адреналине трахаться хочешь? Не слышу ответа. На груди зацикливаюсь. Девчонка тяжело дышит, из-за чего грудная клетка вздымается. Соски очерчиваются под неплотной тканью. Блять, да что с ней не так? Дыхание прерывистое и хочет ведь меня. Но все равно пытается выбраться. Не хочу. С таким животным, как ты. Не надо. Не хочу. Я животное? Палец молниеносно скользит внутрь, как наказание. Тугие стенки, сжимающие его, заводят не на шутку. У шлюх не так узко. У них все разработано так, что ладонь засунь, она ничего не почувствует. А это сжимается вся и ноги вместе сводит. Одно колено я прижимаю, а второе с трудом сдерживаю. Мямлет, сопротивляется, а сама течет, как водопад. Делаю несколько упрямых движений и чуть не рычу. Это у нее стиль такой? Играть неумелую девственницу? Не могу объяснить, почему меня это так заводит, особенно когда облизывает пухлую нижнюю губу и закусывает ее мыча. и я подаюсь вперед, целую ее, захватывая блядский рот в плен, сминаю эти губы, наслаждаясь. Безумие какое-то. Мне нравится рот и тело этой шлюхи. Настолько, что сам не замечаю, как мои движения становятся быстрее, напористее. Второй палец присоединяется. Всего несколько секунд, и девчонка кончает подо мной, постановая в мой рот. Сжимает меня своими тугими стенками. Я взрослый мужик, чуть не кончаю штаны. Мешает мне сделать это одно. Острые зубы, впивающиеся в мою губу, и металлический привкус во рту.